Глава третья. Один. Место действия. Трафальгарская площадь. Сквозь туман — одна из скамей у северного парапета. На скамье и вокруг нее компания в дюжину человек. Среди них — Дороти. Чарли поет. «Ав-Мари, Ав-Мари, Аве-Мария!» Биг Бен бьет 10. Хрюкач. Передразнивая бой часов. «Ду-дум, ду-дум! Эй, там, заткнешь, что ли, свою долбанную брякалку? 7 часов еще тут на этой площади, пока будет где привалиться и соснуть. Хрен дела!» Мистер Толбойс сам с собой. «Нон сум куали сэром бонниса прегна Эдварди». «Не так хорош уж я, как в царствовании Эдуарда». Первая часть фразы из Горация, вторая об эпохе Эдуарда VII. «Во дни невинности до той минуты, как дьявол, вознеся меня, низвергнул в пучину черную газет воскресных, меня, почтеннейшего приходского ректора из Литл Фолли близ Дьюсбери». Глухарь поет. «Эх, бури, бури, бури, бури!» Миссис Уэйн. «Ах, милочка, я сразу догадавшись, что вы леди, которая при воспитании. Нам-то с вами известно, как вот невыносимо так принизиться. Для нас это ж не то, как вот для некоторых». Чарли поет. «Ав-Мари, Ав-Мари, Аве-Мария милосердная». Миссис Бендига. «Муж называется, ага, сам в рынке по 4 фунта в неделю зашибает, а жена у его пшла вон звезды числить на площадь драную. Муж он». Мистер Толбойс сам себе. «Золотые дни, золотые дни. Моя увитая плющом церковь подле холма цветущего, мой крытый алой черепицей ректорский дом в куще старинных тисов дремлющий. Моя библиотека, моя теплица виноградная, моя кухарка, моя горничная, мой садовник, мой счет в банке, имя мое в церковном справочнике, костюм мой черный безупречный, воротничок мой задом наперед, моя муаровая шапочка, лихой казацкую папахую средь прихожанок мелькающая». Миссис Уэйн. «Одно за что спасибо Господу, что бедная моя мамаша, не доживши видеть, как ее старшенькая, для которой на воспитание милочки уж ничего-то не жалели, и молоко прямо из-под коровы». Миссис Бендига. «Муж он, как же!» Рыжий. «Чаю, что ли, хоть сварганим? Больше во всю ночь не хлебнешь. Запрут кофейню в 10:30». Живчик. «Ой, боже, холод проклятущий! Помру, ей-богу, ничегошеньки же не поддето под брюгами! Ой, боженька!» Чарли. Поет. «Ав-Мари, Ав-Мари». Хрюкач. 4 пенса! 6 часов шляться 4 пенса! А эта сволочь, шаромыга одноногая, в наглую огребает по всем пивнухам. От Алгейта до крайней улицы. Выставит свою долбанную деревяшку, трясет бляхами ветеранскими, которых на базаре сторговал, гад. Глухарь поет. «Бури, бури, бури, бури». Миссис Бендига. «Ладно, но я уж паразиту выложила, что об нем думаю. Мужик, говорю, да? Анализ делать вот такое в бутылках носят. И говорю ему». Мистер Толбойс сам себе. «Золотые дни, золотые дни. Бифштекс прожаренный, селяне кроткие, умиление Творца Всевышнего. Утро воскресное в алтарном кресле дуба мореного, благоухание букетов свежих, шуршание стихарей, крахмальных в духоте сладостной, вечера летние, в окошко кабинета лучи закатные, и я, задумчивый, чаем налившийся и дымом трубки своей окутанный, в том переплете кожаном изящном, листающий лирические грезы Уильяма Шентона Эсквайра. Сокровища старинной английской музы из собрания Лэмпри, доктора богословия распутного». Рыжий. «Пошли хоть кто кипятку наберем с бачка-то. Молоко есть, чай есть. Вот только сахар драный есть у кого?» Дороти. Холод, какой холод. Просто насквозь пронизывает. Неужели вот так всю ночь? Миссис Бендига. Да уймись, до смерти не выношу плаксивых девок. Чарли. А что ли, не вдарит холодрыга? Гляди, тумана уж на самый столб налезла. К утру хрычу Нельсону грабли отморозит. Речь идет о колонне Нельсона, монументе, увенчанном статуей адмирала. Миссис Уэйн. Конечно, когда мы еще при нашем торговом деле состояли, когда у нас табак и сласти в лотке прямо на углу. Живчик. Ой, боженька, одолж рыжий пальтом угреться, ей-богу, подыхаю. Хрюкач. Гад долбанный, чтоб я в другой раз его не достал, кишки б наружу ему не выпустил. Чарли. Солдатский фарт, старик, солдатский фарт. Сегодня костенеть на площади, завтра антрикот лопать и пуховик давить. А в четверг, чертов, так чего и ждать. Миссис Бендига. Отлезь, отлезь, папуля. Нужна мне больно, на плече твоя башка вшивая, клемуш у меня есть. Мистер Толбейс, сам себе. Никем не превзойден в проповедях, псалмах и модуляциях. На всю епархию прославлен исполнением сердцем воспрянте. Равно был прекрасен во всех стилях церкви, высокой, низкой, широкой и безразмерной. Блестяще интонировал католический вой, англокошачий, рубил святые марши англиканцев, гнусил низкоцерковное нытье и подпускал на радость сектам инакомысленным рулады ржания лошадиного. Глухарь поет. «Эх, бури, бури!» Рыжий. «А ты ми когти, живчик! Да никой одежи ты с меня не получишь, покуда вшу свою не вытравишь!» Чарли поет. «Как сердце жаждет хладных струй! Когда горит огнем желаний!» Миссис МакЭллигот во сне. «Это ты, Майкл, мил мой?» Миссис Бендига. «Небось, у него и другая живая жена была, когда подлец со мной женился!» Мистер Толбойс, торжественным тоном священника. «А если кто из вас знает причины или препятствия, мешающие соединению этих двоих священными узами брака?» Живчик. «Браток, браток, драный пальта, он драного пожалил!» Миссис Уэйн. «Ну, если вы о чае разговор, так у меня привычки нету отказывать чайку попить с приятностью. Как еще живши бедная мамашенька, так мы с ней чайничек за чайничком». Проныра Ватсон, сам себе гневно. «Суки! Сами же наведут и сами садят. И дело даже не успеешь провернуть, а срока каждому впаяют, суки!» Глухарь поет. «Эх, бури, бури!» Миссис МакЭллигот полусонно. «Майкл, мил мой, уж вот взаправду ласков был дружок-то дорогой. Никакой боли парень мне не глянулся с той ночи, как сошлись мы за Мясниковым двором. И он мне дарил сосиска, в который Кола Складов на свой харч выскулил». Миссис Бендига. «Ну, я гляжу, нам чаю драного дадут в аккурат через сутки». Мистер Толбойс, нараспев цитируя. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда о тебе вспоминали, о Сион». Неточная цитата. Псалтырь 136:1. Далее цитаты из псалмов в речи этого персонажа без специальных ссылок. Дороти. «О, какой холод, какой холод!» Хрюкач. «Ну все, чтоб мне до Рождества еще хоть раз тут эти звезды долбаные числить. Да я в завтрашний день выдеру свою койку, хоть бы из брюха у сволочей выдеру». Проныра Ватсон. «Свой, говорит цискарь, Смит из летучего отряда. Иуда он летучий, одно только и могут дьяволы, повяжут ребятишек и на, судейский клюв, долбай их». Рыжий. «Ну че, пойду накапаю с бачка-то. Есть у кого медяк на кипяток?» Миссис МакЭллигот, просыпаясь. «О-хо-хо, вся хребтин слом-то. Ес свят, лавка это прям поясница впалам. А сон мне был, как бы я на постели. И мне на тунбе чай поставлен с гренкой масляной. Ну уж, видать, не прикимарить до завтрева, пока не доберутся в читальную. Папуля, высовывая голову из пальто, как черепаха из-под панциря. А в чем ты вякнул, малый? А? Деньгу за воду. Ты это скок дороги топчешь, хвост кроличий. Деньгу за драный кипяток. Ты его выскуль, парень, выскуль. Не плати, коли можно наскулить, и не скули, коли спереть можно. Такое мое слово. Я ж дороги топчу с мальства самого. Скрывается в недрах пальто. Мистер Толбойс, нараспев. О, все вы, чада божии! Глухарь поет. Эх, бури-бури! Чарли. А кто тебя сцапал-то, проныра? Живчик. Ой, боженька! Миссис Бендига. Отвали, отвали, во народ! Прям как под заклад скамейку хапают. Мистер Толбойс, нараспев. О, все вы, чада божии, хулите Господа, хулите его, поносите вовеки вечные. Миссис МакЭллигот. Это уж нам дело завсегда на нас, которые католики несчастные, валят всякую обиду клятую. Проныра Ватсон. Смит, морда полицейская. Летучий у него отряд, гнида летучая. Нарисовал, как влезть, как брать его. А там уж фараонов полно, и повязали всех за раз. Я сочинил вот, пока в черной мэре тряслись. Легавый Смит, он знает ребяток заметать. А сам-то, поганый, от меня передать. Хрюкач. Эй, будь что ли этот долбанный чай? Давай, живчик, ты на ногу скорой сбегай. Приволоки и побарабанить. Монету старой шлюхи не кидай, пахнычь, слезу пусти. Мистер Толбойс, нараспев. О, сыны черри человеческие, хулите, поносите его. Чарли. А этот Смит, видно, типчик крученый. Миссис Бендига. Я, девочки, скажу, что меня аж до сердца забирает. Вспомню только, что муж мой окаянный храпит под четырьмя перинами. А мне на площади оклевать, ух, паразит! Рыжий поет. Счастливой парочкой! Гляди, несли, живчик, с того бочка, куда сосиски ложены варить. Проныра Ватсон. Крученый, говоришь? Да рядом с им штопор на вроде шила. В ихнем драном летучем отряде нет такого, чтобы за 10 бобов не сдал бабулечку свою на живодерню и не уселся после на могилке чипсы хрумкать. Суки легавые, вонючие. Чарли. Адская невезуха, и скок отсидок за тобой. Рыжий поет. Счастливой парочкой идут ночной порой. Проныра Ватсон. 14. Тебе такую карту не покрыть. Миссис Уэйн. Что ж, он вас, то есть, и не обеспечивает? Миссис Бендига. Куда? Вот за каким вот гадом поганым замужем? Чарли. А я 9 раз адски попадался. Мистер Толбойс, нараспев. О, Анания, Азария и Мисаил, хулите и поносите его во веки вечные. Рыжий поет. Счастливой парочкой идут ночной порой, а мне одной с разбитым сердцем. Черт, 3 дня вроде щетину не скоблил, а ты, хрюкач, рыло давно споласкивал? Миссис МакЭллигот. Ого-го! Коли этот парнишка чаю не притащит, у меня внутренность посохнет, как сель копченая. Чарли. Нет, ты запивать не годен, никто из вас. Слыхали бы, как мы с хрюкачом в Рождество перед пивнухой заголосим доброго Вацлава короля. Или псалмы адские. У парней в баре с нашей песни слеза фонтаном хлещет. А как, хрюкач, мы с тобой, обалдевши, 2 раза в одну дверь-то колотились? Корга старая так орала, кишки свело. Мистер Толбойс, маршируя взад-вперед с воображаемым барабаном. Тварь всякая, великая и малая, дыхание всякое гнилое и усталое. Биг Бен бьет 10:30. Хрюкач, передразнивая бой часов. Ду-дум, ду-дум. И еще тут 6 долбанных, хрен дела. Рыжий. Днем с живчиком 4 бритвы в Вулварте стырили. Поскоблюсь завтра около 4-х фонтанов. Мыльца бы только где стрельнуть. Глухарь, когда Стювартом был в восточном пароходстве, 2 дня видал, как индийцы в ихних катамаранах черепах себе ловят океанских. Во каких здоровенных, как стол целый. Миссис Уэйн. Вы, то есть, ранее были духовным, сэр? Мистер Толбойс, останавливаясь. По чину Мелхиседека. Но чего же ранее, мадам? Священник всегда священник. Hoc est corpus focus pocus. Это есть тело единое. Хотя лишенный сана круассана, как у нас принято выражаться, на крахмальный ошейник публично сдернут самим епископом. Рыжий поет. Счастливой парочкой идут ночной порой. Слава тебе, Господи, живчик идет. Сейчас будет бесплатный разлив. Миссис Бендига. Когда до черта уж наждешься? Чарли. А че, брат, вышло, что уволили досрочно? Обычные дела? Девушки из церковного хора сразу в дамки? Миссис МакЭллигот. Не сильно скоро-то бегать-то, а, парень? Плескай уж, дай глотнуть, пока язык сорта клятого не отпал. Миссис Бендига. Отлезь, папуля, прям уселся на мой сахар. Мистер Толбойс. Девушки исключительно для благозвучия. Обыкновенные байково-панталонные силки на холостое духовенство. Куры церковные, украшательницы амвонов, начищательницы подсвечников. Девицы старые, с летами все кослявее и безнадежнее. Особый демон им назначен. Вселяется, как только стукнет 35. Живчик. Сука старая, кипятко не давала! Бегал, искал какого фраера, чтоб пени высклють на воду. Хрюкач. Да врешь ты, сам небось пожрал и нахлебался. Папуля, высовываясь из пальто. Побарабанить, а? В сам бы раз хлебнуть горяченького. Слегка рыгает. Чарли. Адские тетки. Сиськи виснут, как ремни для правки бритв. Знаю таких. Проныра Ватсон. Чай. Пойло драное. Хотя лучше какао, которое в тюряге. Дай-ка, браток, кружку. Рыжий. Стой! Я еще банку молочную раздырявлю. Есть у кого хорошее перо? Миссис Бендига. Потишь с моим драным сахаром. Мне прям вот интересно, кто покупал-то его? Мистер Толбойс. И сиськи виснут, как ремни для правки бритв. Благодарю тебя за тонкий юмор. Особенно пристальное внимание на страницах Пиппинс Уикли. Тайный роман исчезнувшего каноника. Интимные откровения. А также Джон Буль, поместивший открытое письмо шакалу в сутане пастыря. Прискорбно. Шел на повышение в чине. Обращаясь к Дороти. Скандал, понимаете ли, в благородном семействе. Вам, вероятно, не вообразить, что было время, когда этот подлейший зад плющил бархатные подушки церковной кафедры. Чарли. А вон и Флори. Точно знал, что как чай заварим, она подвалит. Адский нюх у девчонки на угощение. Хрюкач. Эх, ма, всю жизнь куски выстукивать, поет. Туки-туки-туки-тук, звать меня я черту друг. Миссис МакЭллигот. Ай, бедная детка, мозгами не думать. Почем на Пикадилли не ходить? Не снимать каждую ночь по 5 бобов. Пользы ей нет тут ошляться. Круг старых бродяг попрошайных. Дороти. Это нормальное молоко? Рыжий. Нормальное? Приложившись ртом к банке, дует в одну из дырок. Из другой начинает сочиться клейкая сероватая жижа. Чарли. С удачей, Флори. Видал, ты кавалера зацепила, хорош? Дороти. На нем написано «Младенцам непригодно». Миссис Бендига. Ну, ты-то вроде бы уж не младенец дранный. Бросай-ка, милая, свои фасоны букингемские. Флори. Кофем да сигареткой угостил, скупердяй вшивый. А у тебя, рыжий, что? Чаю тут есть? Рыжуленький, ты мой самый любимчик. Миссис Уэйн. У нас ведь обществом 13. Мистер Толбойс. Не извольте беспокоиться, ибо обеда ни в коем случае не подадут. Рыжий. Давай, господа дамы, к чаю накрыты, бери кружки. Живчик. Ой, боже, у меня ж даже полчашка не налитая. Миссис МакЭльгот. Так, ну за всем нам счастливые дни, и завтра бы ночевка получше. Я бы вот в церковь схоронилась, да не пущают со страху, что им блох нанесешь. Пьет. Миссис Уэйн. Что ж, не в такой совсем манере, как я привыкши чашечку чайку, но все ж таки... Пьет. Чарли. Адский чаек! Пьет. Глухарь. На пальмах, на кокосовых, все попугаи. Хвосты зеленые, по боли ярда. Пьет. Мистер Толбойс. О, как я опьянялся чистотою ангельских слез, текущих из сосудов дьявольски грязных. Пьет. Хрюкач. Теперь уж до пяти чаю ни капли долбаной. Пьет. Флорри вытаскивает из-под резинки чулка обломанную фабричную сигарету и клянчит спичку. Мужчины, кроме глухаря, папули и мистера Толбойса, потрошат для самокруток окурки. Курильщики растягиваются на скамье, на булыжнике, на широком парапете. Красные тлеющие огоньки созвездием мерцают в туманном сумраке. Миссис Уэйн. Ну вот, приятственно ведь так согреться чашечкой чайку. Не то, чтоб это для меня нечувствительно, что безо всякой чистой скатерти, без прекрасного сервиза, который у нашей мамашеньки всегда, и уж всегда чайный и лучший, какой только уж самый дорогой, по 2,9 за фунт. Рыжий поет. Счастливой парочкой идут ночной порой. Мистер Толбойс поет на мотив «Deutschland, Deutschland, über alles». «Славься, славься, фикус в катке». Чарли. И чё, давно, ребята, вы в коптильне? Хрюкач. Так завтрашний день задеру эти пивнухи. Не будут знать, где плешь, где пятки. Свою полкрону наскулю, хотя подвесить, да изнутра ихнего долбанного вытрясти. Рыжий. Третий день. От Йорка пёрли, полдороги шкиперили. С холоду чуть не загнулись. Флори. Чайку, рыжульчик, не осталось? «Ладно, люди, до скорого. Утром возле Уилкинса свидимся». Уходит. Миссис Бендига. «А шлюшка прохиндейская! Сглотнет свой чай и усвистит без всякого спасибо. Прямо секунды драной у ней нету». Миссис МакЭльгот. «С холоду! Да, бывает так-то. Шкиперишь непокрытая в травище, рассоклятая, как с ведра льет. Огню после не разожгешь. Ах, аж побарабанить! Поди молочка-то выпроси. Немало так было, как с Майклом и бродяжились. Миссис Бендига. И с черномазом, и с косым пойдет тёлка паршива. Дороти. Сколько же она получает каждый раз? Хрюкач. Шестерик. Дороти. 6 пенсов? Чарли. Еще и много. За цигарку под утро сходит. Миссис МакЭльгот. Ни разу не брала я поменьше шиллинга. Ни разу. Рыжий. Однажды в темнотище мы с Живчиком прямо на погосте залегли. Утром очухался, глядь, я на камне драном, на могильном. Живчик. На него ж всякое прям до ужаса. Миссис МакЭльгот. В одну ночку мы с Майклом в свинарнике приладились. Ток сунулись в сарай, а он мне: «Матерь Божья, да это ж тут свинище!» А я ему: «Пущай, свинища, теплей станет!» Ну, залазим. Старая свинья на боке дрыхает, храпу, как с трактора. Я тихо подладилась, за шею ей обнялась, и во всю ночь меня свинища угревала. Куда хуже шкиперить случалось. Глухарь поет. Эх, бури, бури, бури, бури. Чарли. Вон наш глухарь шпарит без перерыва. Какая-то, говорит, жужжалка из глотки сама играет. Папуля. Как пацаном я был, так мы чаев и бутербродов и другой этой ерунды не потребляли. жили тогда настоящим, прочном корму. Мясо вареное, пудинг на сале, голова поросячья, клетка свиная. Откармливались, как петухи бойцовые на рыжак в день. А теперь уж полсотни годов при дороге. Картоху роешь, горохи гребешь, срепый лист молодой щиплешь, и все тебе. Да дрыхнуть в мокрой соломе, да брюха до сытности не набить, эх! Скрывается в недрах пальто. Миссис МакЭллигот. А каков смел был Майкл, куда хошь ходил. Мы многие разы залазим в дом пустой и прям на койке спать. Другой народ при своем доме, скажет он мне. А почем нам-то с тобой нету? Рыжий поет. Танцую я, слеза глаза туманит. Мистер Толбойс, сам себе. Абсумент хаэрес цейкуба дигнер. Да, Гораций, нет у цикуба наследников достойных. Подумать только, Клоссенджак. 21 бутылку хранил мой погреб в роковую ночь, когда младенец на свет появился, и я бежал поездом предрассветным с молочными бидонами. Миссис Уэйн. Сколько ж венков нам было послано, когда наша мамашенька скончавшись, вам не поверить. Больших, дорогих, все с лентами. Миссис Бендига. Жила б я заново, пошла бы замуж ради денег. Рыжий поет. Танцую я, слеза глаза туманит, в моих объятиях совсем другая. Проныра Ватсон. Тут, гляжу, многим о себе повыть охота. Обидно накатило, да? Че ж тогда мне, бедняге невезучему? Вас, небось, сразу, как 18 сравнялось, на нары не кидали? Живчик. Ой, боженька! Чарли. Поешь, рыжий, как кот с отбитым потрохом. Слушай меня. Даю концерт-вокал. Иисус, души моей возлюбленный. Мистер Толбойс. Сам себе. И предстал в Крокфорде. С епископами, с архиепископами, со всей компанией небесной. Проныра Ватсон. Сказать, как в первый раз в кутузку загремел? Родимая сестрица заложила, ага. Корова была, отродясь. И мужа нашла психа богомольного. Такой сатана богомольный, что у ней нынче 10 ребятишек. Вот он ее и подучил на меня стукнуть. Но я, что они сдали меня, в равное им дал отплату. Сразу как вышел, молоток купил, пошел к им в гости и пианину их на спички поколол. На, говорю, родная, получи, кобыла ты, говорю, сучья. Дороти. Как холодно, ноги, кажется, совершенно онемели. Миссис МакЭллигот. Остывшая уже опосля чаю драного, я уж вот тоже вся зазябла. Мистер Толбой сам себе. Хлопоты пастыря, мои устроенные на лужайке базары, благодетельных салфеточек рукодельных, горшочков расписных, мои лекции дружным матерям. Миссионерство в Западном Китае с волшебным фонарем, 14 слайдов в наборе. Мой юношеский крикет-клуб только для трезвенников. Мои занятия по подготовке к таинству конфирмации, воспитание непорочности раз в месяц на скамьях зала церковного, мои бойскаутские оргии, отряду отважных волчат салютовать великим воем, отдел моих добрых домашних советов читателям журнала Приходского. Поршень от вашей старой авторучки еще послужит превосходной клизмой для вашей канарейки. Чарли поет. Иисус, души моей возлюбленный. Рыжий. Поднимайся, братва, утюг прется. Папуля высовывается из пальто. Появляется патрульный полицейский. Полисмен. Трясет спящих на соседней скамейке. «Ну-ка, вставай, вставай, проснись! Спать хочешь, домой иди! Ночлежку себе развели! Живо вставай, ну!» Миссис Бендига. «Ишь ты, черт! Молодой да проворный! в начальники лезет. Волю ему так и дыхнуть не даст. Чарли поет. Иисус, души моей возлюбленный, просторы духа открывающий. Полисмен. Ну ты, заткнись! Это чего тебе, молельня у баптистов? Живчику. Мигом вставай безо всяких. Чарли. Затычки нет, сержант! В самом нутре гармоника! Музыка из меня наружу, как натуральность! Полисмен. Трясет миссис Бендига. Вставай, мамаша! Миссис Бендига. Мамаша? Кто это мамаша? А хоть бы и мамаша, да не такому чертову сынку! Скажу еще, констебль, тебе по секрету. Мне как захочется, чтобы меня жирной мужской лапой за тело хапали. К тебе не попрошусь. Найду кого, кто малость покрасивше. Полисмен. Ладно, ладно, нечего тут обиды строить. Закон есть. Приказ имеем при исполнении. Величественно удаляется. Хрюкач в полголоса. Сынок папаши долбанного сучьей матери. Чарли поет. Пока волна катится бурно, пока гроза гремит над ней. Последние 2 года я в дартмской тюряге басом на хоре пел. Миссис Бендига. Мамаша я ему! Кричит вслед полисмену. Чё ж ты домушников драных не ловишь? Все ходишь суваться к женщине, уважаемой, замужней! Рыжий. «Вались, братва! Уперся вроде!» Папуля уползает вглубь пальто. Проныра Ватсон. «А как сейчас в Дартмуре? Джем в завтрак-то дают?» Миссис Уэйн. «Конечно, это уж действительно нельзя, чтобы народ в улицах спал. Вид как бы очень неприятный. И по тачке нельзя, для разных всяких. У кого жилища даже не имеется, типа вот некоторые шушеры». Мистер Толбойс. Золотые дни, скаутские походы с ученицами в ближний лесок, фургончик напрокат, гладкие чалые лошадки, сам я в костюме сером, фланелевом, шляпе соломенной, в неброском светском галстуке, булочки, имбирное пиво под вязами зелеными, дюжина школьниц, скромных, благонравных, пылко резвящихся в высоком папоротнике, и я, счастливейший наставник их духовный, весьма спортивный, in loco parentis. Вместо родителя отечески. За дочки девичьи пошлепывающий. Миссис МакЭллигот. Ну-ка, мудрых, а мне уж на наенту ночь не станет от моих старых костей клятых. Селов нету так шкиперять, как мы прежде-то, когда с Майклом. Чарли. Джем не дают, но сыр там теперь на неделю по 2 раза. Живчик. Ой, боже, мочь моя нет, только идти проситься в совет приютский. Дороти встает, но едва не падает, колени одеревенели от холода. Рыжий. Ну и загонят в раз в работный дом. Двинем, что ли, утром на базар? Рано к рынку придем, яблоки, груши настреляем. Чарли. По горло я, браток, сыт этим паршивым Дартмуром. Нас там 40 парнишек адски уделали за то, что вниз пошли к старухам деревенским. Грымза одна другой страшней. Отлично погуляли. Нас после на хлеб и воду, да еще к стенке прицепили. Чуть сволочи не загробили. Миссис Бендига. Не в жизнь. Да не ногой, пока муж чертов там ошивается. Спасибо. Хватит мне и одного фингала на неделе. Мистер Толбойс, нараспев цитируя. Как нам петь притеснителям в земле чужой? На вербах Вавилона повесили мы арфы наши. Миссис МакЭллигот. Держись, детка! Ногам топай, чтоб кровя бегали. В прогулку сейчас пойдем с тобой до Павла. Собор Святого Павла в Лондоне. Глухарь. «Эх, бури-бури!» Биг Бен бьет 11. Хрюкач. 6 долбаных часов еще, хрен дела! Проходит час. Замирает очередной бой Биг Бена. Туман рассеивается. Холод усиливается. Сквозь тучи по южному краю неба крадется грязноватый лунный диск. Несколько самых закаленных бродяг остались на скамейках, где они, скрючившись, замотавшись своей одежонкой, ухитряются дремать и время от времени стонут во сне. Другие разбрелись было по сторонам с намерением до утра греть себя ходьбой, однако к полуночи почти все снова на площади. Меняется полицейская смена. Новый патрульный регулярно наведывается осматривать спящих, но не гоняет их, лишь проверяет, нет ли мертвых. Вокруг каждой скамейки вертятся кучки людей, поочередно садящихся и спустя несколько минут вскакивающих, не выдерживая холода. Рыжий и Чарли, набрав воды из фонтанов, идут на Чендо-стрит с отчаянной надеждой заварить чай на клинкерной печке дорожных рабочих, но греющийся возле огня констебль велит им убраться прочь. Живчик внезапно исчезает, вероятно, просить бесплатную ночлежку в совете приютов. Около часа ночи разносится слух, что какая-то дама-благотворительница раздает чай, бутерброды, сигареты под мостом Чаринг-Кросс, и народ стремительно несется туда. Слух оказывается ложным. Площадь вновь постепенно заполняется. Непрерывная перемена сидящих и стоящих, ускоряясь, приобретает сходство с игрой в музыкальные стулья. На скамье, сунув руки под мышки, людям удается впасть в некое полуобморочное забытье, когда 2-3 минуты кажутся вечностью, а в провалах темных бессвязных снов не покидает сознание мучительной реальности. Ночь все яснее и холоднее. Хор переливающихся звуков, стоны, проклятия, пение, взрывы смеха — все сквозь дробь непроизвольно стучащих зубов. Мистер Толбойс, нараспев цитируя: «Излился я, как вода, и кости мои рассыпались». Миссис МакЭллигот: 2 часа побродились с Эллен на Сити. Ей-бог, точно в склепу могильном. Фонарищи наскростя светят, а людей нисколько нету, только топтуны легавые в пару гулят». Хрюкач: 5 чертовых минут 2-го. С полдня не жрал ни крохи. Подвезло нам с этой долбанной ночкой». Мистер Толбойс: «Я предпочел бы назвать ее ночкой для попойки, однако у каждого свой вкус». Нараспев: «Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани». Чарли: «Сказать, что сейчас было? Налет с пронырой сделали. Он увидал, что у табачника в витрине золотых хлопьев прям горой наставлено. Да буду, говорит, цигарок чертовых, хоть, говорит, по новой пускай садят. Навернул шарф на кулак. Ждем, когда близко грузовик потяжелее загромыхает. Потом проныра в стекло нокаутом. Шарах! Мы хва десяток пачек и дунули. Пыль столбом. Никто б и жопы наши не приметил. За углом одну пачку распатронили, а нифига. Пустых адских оберток стырили. Я оборжался». Дороти: «Ног не чувствую, сейчас просто упаду». Миссис Бендига: «Вот сволочь, гад! В такую чертову ночь женщину с дома выставить! Погоди, я тебя в субботу джином так напою, не замахнешься, в лепешку тогда раскатаю. Станешь у меня отбитый, как антрекот двухпенсовый». Миссис МакЭллигот: «Эй, двиньтесь, дайте детке подсесть. Жмись, миленько, к стару папуле. Под руку ему подлезь. Пущай блохастый угреет тебя». Рыжий, притоптывая на месте: «Топай ногой, ребята, другой печки нету. И запивай, черт, кто-нибудь, чтобы нам к дьяволу приплясывать веселей». Папуля, просыпаясь и высовываясь: «Чё это?» Сонная голова отваливается, рот открыт, острый кадык торчит из жилистой стариковской шеи, подобно томагавку. Миссис Бендига: «Какая бы супруга то имела, что я от его приняла! Она б давно щелоку ему в чай драный подсыпала». Мистер Толбойс поет, стуча в воображаемый барабан: «Вперед, святая рать неверных!» Миссис Уэйн: «Вот уж право, Кто бы из нашего семейства подумал бы такое, когда в прежние наши дни усядемся вокруг камина, который кафелем обложен прямо мрамор, и чайничек кипит, и блюдо наше из фарфора, а на нем полно лепешечек, что в лавке напротив куплены, жареные, еще горячие. Стук зубов вынуждает ее умолкнуть. Чарли. Ну, братва, никаких псалмов адских. Выдам вам малость похабели для веселости, чтоб руки-ноги сами в пляс. Готовь уши! Миссис МакЭллигот. Не поминала бы ты, миссис, жареной лепешки. Брюхо уж в хребет клятый влиплося. Чарли встает, откашливается и ревет зычным голосом прорзудалого Билла матроса. На скамейке всеобщий хохот пополам с дрожью от озноба. Песню хором повторяют, каждый куплет все громче, притоптывая и прихлопывая в такт. Сидящие, тесно сжавшись плечом к плечу, раскачиваются и ногами словно жмут на педали физгармонии. Даже чинная миссис Уэйн через минуту не выдерживает и, засмеявшись, присоединяется к остальным. Дружное веселье, несмотря на клацающие зубы. Мистер Толбойс, выпятив свой громадный живот, шагает взад-вперед, изображая церемонный марш то ли со знаменем, то ли с епископским жезлом. Ночь теперь совершенно ясная. Временами по площади проносится сильный ледяной ветер. Холод пробирает до костей. Хлопки и топот превращаются в неистовое буйство. Вдруг люди замечают идущего с восточной стороны полицейского. Пение мигом стихает. Чарли. О, как! Песенки в самый раз для подогрева. Миссис Бендига. Чертов ветер! И подштанников не успела натянуть. Паразит прям в секунду вытолкал. Миссис МакЭллигот. Ладно уж. Слав будь Иисус свят. Скоро в Грейзин нам под пол церковный на зиму откроют. Всяко будет, где на ночь привалиться. Полисмен. Прекратить безобразие! Не в кабаке! Вздумали среди ночи песни орать? Всех разгоню, если вы тишину блюсти не можете. Хрюкач, полголоса. Пес долбанный. Рыжий. Ну да, на каменном полу дадут подрыхнуть с тремя газетами за место одеял. По мне так лучше уж на площади. Хоть бы какой дали топчан проклятый. Миссис МакЭллигот. А все ж горячего плеснут. Да хлебца два куска. Многие ночи рада была я и тамошки пирить. Мистер Толбойс, нараспев. Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Дороти, вскакивая. «Ах, какой холод! Какой холод! Даже не знаю, что хуже, когда сидишь или стоишь. Как вы выдерживаете? Неужели подобные ночи всю жизнь?» Миссис Уэйн. «Не надо вот так думать, милочка, что здесь нет у которой с благородной привычкой». Чарли поет. «Не унывай, приятель, скоро ляжешь в гроб. Бррр! Иисусацкие грабли к черту посинели!» Бьет чечетку, хлопает себя по бокам. Дороти. «Но как вы можете это терпеть всегда, из ночи в ночь, из года в год? Не может быть, чтоб люди жили такой жизнью. Пока сам не узнаешь, не поверишь. Это же невозможно!» Хрюкач. «Я бы рассказал им, мать их, в душу!» Мистер Толбойс, тоном проповедника. «Все возможно, по милости Господней». От слабости в коленях Дороти падает обратно на скамейку. Чарли. «Полвторого! Ну че, коль неохота окочуриться, копыта адские надо размять или состроить пирамиду. Кто за адский мацион до Таура?» Миссис МакЭллигот. «Ох, уж куда пойду! Ноги-то клятые боли не ходят!» Рыжий. «Даешь пирамиду! Приморозила сверх нормы! Лезься гуртом на чертову скамейку! Извиняй, мать!» Папуля сонно. «Че это еще? Соснуть чуток? Так в раз должно пихать? Растрясывать?» Чарли. «Вот это дело! Потеснись, папуля! Дай местечко для моей тощей задницы! Друг на дружку забирайся, сильней теснись. На вож плевать, сплотись, народ, как шпроты в адской банке. Миссис Уэйн. Нет уж, я вроде бы молодой человек, не приглашавший вас себе на коленки. Рыжий. Садись, мамаша, на мои тогда, не жалко. Ух ты! От Пасхи я с первой жакеточкой в обнимку. Люди, женщины и мужчины вперемешку сбиваются в громадный жутковатый ком наподобие лягушек в сезон метания икры. Судорожное движение, стремящееся ужаться человеческой массы, распространяет в воздухе запах заношенного сального рванья. Один мистер Толбойс продолжает маршировать. Мистер Толбойс, декламируя: «О солнце и луна, огонь и град, все звезды и светила, и небеса небес, кляните Господа!» Глухарь, которому кто-то сел прямо на грудь, издает странный, невоспроизводимый звук. Миссис Бендига. «Пшел ты с моей больной ноги, я тебе че? Тахта, что ли, чертова гостиная?» Чарли. «Как, не пованивает наш папуля, когда в притирку?» Рыжий. «Сейчас будет для вши большой банкет!» Дороти. «Боже, боже!» Мистер Толбойс, останавливаясь. «Зачем к Богу взываешь, грешник, на адрес смертном воющий и скулящий? Ропщи и, по примеру моему, воспой нечистого! Хвала тебе, Люцифер, князь тьмы!» Поет на мотив «Свят, свят, свят». «Инкубы и суккубы, пред вами смиренно упадая!» Мужские и женские демоны плотской любви. Миссис Бендига. «Да заткнись, дьявол богохульный! Жиром оброс, так холод его не берет!» Чарли. «Хороша задница у тебя, мать! Прям перина! Карауль рыжий, как утюг с угла покажется!» Мистер Толбойс. «Молодись ты, омне опера!» «Хулите все возможно!» «Славься, черное месса! Священник всегда священник! Дайте бифштекс кровью и чудо вам сотворю! Серные свечи, отче наш! Задом наперед, распятие вверх ногами!» К Дороти. «Будь у нас черный козел, вы тоже, барышня, пригодились бы!» Тепло в куче сбившихся тел становится ощутимым. Всех охватывает дремота. Миссис Уэйн. «Вы не подумайте, чтобы в моей привычке у джентльмена на коленках...» Миссис МакЭллигот, сонно. «Каждый раз причащалась, да толь, как чертов поп не захотел грехов мне отпустить за Майкла моего. Среди этих попов есть уж такие поганцы клятые!» Мистер Толбойс, приняв позу священника. «Пер аквам сакратам, квам нунк спарго сигнумке круцис куо нунк фацио». «Святой водой окропляя, знаком мученического креста». Рыжий. «Есть у кого табачку? Последний чинарик чертов скурил». Мистер Толбойс, словно самвона. «Братья возлюбленные, пред очами Господа нашего собрались мы на праздник святой богохульства глумливого. Преследует отче нас грязью и хладом, гладом и одиночеством, зудом и сифилисом, вошью головной и подбрюшной. Пища наша, корки размокшие и мясо объедки скользкие, в кульках газетных нам небрежно брошенные. Радость наша, перекипевший чай и кексы задубевшие, в щелях вонючих поглощаемые, стаканчик жижи пивной кислой и объятие мигер беззубых. Конец наш, яма общая на 25 гробов, ночлежка подземельная, и оттого долг наш святой вовеки проклинать и поносить его, и потому со демонами, с архидемонами». Миссис МакЭллигот. «Иисус свят, кажись, усыпаю. Ох, и какая чума долбана! В поперек на мне все ноги давит!» Мистер Толбойс. «Аминь! От зла нас избавляй, но от соблазнов не уводи». С первыми словами своей молитвы он переламывает освященный хлеб, из которого струится кровь. Слышится громовой раскат, пейзаж меняется. Ноги у Дороти ледяные. В клубах тумана носятся чудовищные образы крылатых демонов и архидемонов. Нечто, клюв или коготь, впивается в плечо Дороти, возвращая ей ощущение жестокой ломоты в конечностях. Полисмен, тряся Дороти за плечо. «Ну-ка, давай, проснись-ка! Пальто нет? Белое, как смерть! Ничего лучше не придумала, как здесь на холоде заснуть!» Дороти чувствует, что совершенно окоченела. На ясном, очень высоком небе колючки звезд светятся дальними электрическими фонариками. Пирамида разъехалась. Миссис МакЭллигот. «Бедная детка! Не может тягости сносить, как нам в обычай!» Рыжий, колотя себя ладонями. «Брруха! Веселуха чертова могильная!» Миссис Уэйн. «Она леди порядочная, с воспитанием!» Полисмен. «Так, да? Эй, мисс! Пошли-ка ты со мной в совет приютский. Не бойся, кровать там тебе дадут. Видно, что ты этих-то всех повыше». Миссис Бендига. «Спасибочка, констебль. Слыхали, девочки? Повыше он нашел. Ишь ведь любезный». Полисмену. «А ты, что ли, джентльмен чертов с моноклем?» Дороти. «Нет, нет, не надо. Мне было бы лучше остаться здесь». Полисмен. «Ну, как желаешь. Ведь ты у тебя совсем плохой. Попозже подойду еще взглянуть». Отходит в некотором сомнении. Чарли. «Как утюг адский за угол свернет, наваливайся, братцы, по новой. Один приемчик для согрева». Миссис МакЭллигот. «Ну-ка, детка, жмись ко мне под бок». Мистер Толбойс, нараспев. «Излился я, как вода, и кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». Снова все громоздятся на скамейке. Теперь, однако, температура почти нулевая, и ветер хлещет просто зверски. Зарываясь лицами внутрь груды, люди похожи на поросят, толкающихся в поиске материнских сосков. Дремотные провалы сокращаются до нескольких секунд. Сонные видения становятся еще кошмарнее и фантастичнее. В куче то довольно бойкие разговоры и даже шутки, а то лишь яростные молчаливые попытки сжаться и болезненные стоны. Мистер Толбойс внезапно изнемогает, монолог его переходит в бред. Всей своей объемистой массой он рушится на остальных, едва их не задушив. Пирамида разваливается. Некоторые остаются на скамейке, другие сползают на земь или приваливаются к парапету. Подошедший патрульный приказывает немедленно подняться. Лежащие встают, но только полисмен отходит, снова падают. Уже никаких звуков, кроме храпа, перемежаемого стонами. Головы сидящих мотаются, как у китайских болванчиков. Мгновение сна и пробуждение в ритме часового маятника. Доносятся три мерных удара. С восточной стороны площади раздается громкий клич. «Ребята, сюда! Газет дают!» Чарли, вздрагивая и просыпаясь. «Газеты адские! Рванули, рыжий! Крутой забег!» Они бегут, вернее, торопливо ковыляют к углу, где юными расклейщиками бесплатно раздаются излишки утренних газетных афиш, и притаскивают целую пачку. Пятеро крепких мужчин тесно садятся на скамейку, укладывают четверых женщин и глухаря поперек колен. Затем с диким трудом, укрытие ведь строится изнутри, запихивая края листов себе под горло и за спину, сооружают огромный в несколько слоев бумажный кокон. Из него торчат только головы и ступни. Сверху тоже нахлобучены газетные колпаки. Бумага постоянно где-нибудь разворачивается, впуская жгучий холод. Однако теперь уже возможно дремать по 5 минут подряд. В это время, с 3 до 5 утра, у полицейских не принято тормошить спящих на площади. Тепло понемногу все же накапливается, притекая даже к ногам. Под газетами не обходится без некоторых тайных нежностей с дамами. Но Дороти сейчас слишком плоха, чтобы ее это тревожило. Около 4:45 бумага окончательно смята и разодрана. Сидеть больше нельзя. Люди встают, чертыхаются, обнаруживают, что ногам стало чуть легче, и начинают парами слоняться туда-сюда, частенько останавливаясь из-за нехватки сил. Желудки у всех свело от голода. Вскрывается еще одна припасенная рыжим банка сгущенки, которая вмиг дружно опустошается путем обмакивания и обсасывания пальцев. Те, у кого в кармане пусто, бредут в соседний Грин-парк, где их никто не будет беспокоить до 7. Те, кто имеет хоть полпенса, направляются в кафе Уилкинса в сторону Чаринг-Кросс. Все знают, что никогда раньше 5 там не откроют, и тем не менее без 25 перед входом уже толпа. Миссис МакЭллигот. Полпенни-то хоть есть при тебе, детка? Поганцы 4 только пускают на 1 чай. Мистер Толбойс поет. Ранней зарей вознесу я хвалу тебе. Рыжий. Вроде сосна, что под газетой прихватили, маленько получшела. Поет. Танцую я, слеза глаза туманит. Чарли. Парни! Гляди в окно. Ух, теплотища там, стекло упарилось. С бачков гляди, кипяток каплет. Гренков и хлебца с ветчиной адские кучи. На сковородочках сосисочки шкварчат. Ну чё, не свистит брюхо от таких видов? Дороти, у меня пенни. Можно заказать чашку чаю? Этого хватит? Хрюкач. Много сосисок долбанных отвалят на наши 4 пенса. Чаю! Может, полчашку с драным пончиком. Вот тебе весь завтрак. Миссис МакЭллигот. Да целую чашку на себя не надобно. Мой пенс, да у папули пенс. И сложимся 3, 1 чай брать. А что черей у деда на губе, какая забота. Пей кола ручки, так ничего и не пристанет. Часы бьют без 4:45. Миссис Бендига. Крону ставлю. У паразита моего на утро жареная пикша. Хоть бы застрял кусок у гада в глотке. Рыжий поет. Танцую я, слеза глаза туманит. Мистер Толбой споет. Ранней зарей вознесу я хвалу тебе, миссис МакЭллигот. У их-то хорошо, что спать дают башкой на стол до 7 часов. Одна клятая благость бродяжкам с площади. Чарли, облизываясь, как голодный пес. Сосисочки, сосиски адские. Гренки сырные с маслом. Мясо ломоть жирный с картошечкой. С пинтой хорошего пивка. Ой, сусацкий. Чарли бросается в атаку, расталкивает очередь, гремит ручкой стеклянной двери. Вся толпа, 40 человек, напирает, пытаясь штурмом взять крепость мистера Уилкинса. Хозяин яростно грозит через стекло. Кое-кто грудью и лицом жмется к окну, словно отогреваясь видом теплого зала. В сопровождении фронтоватых парней в светлых костюмах из переулка с воплями выскакивают Флори и 4 ее подружки. Проведя часть ночи на кроватях, девушки относительно бодры. Натиск этой буйной ватаги так сильно швыряет толпу вперед, что засовы едва не взломаны. Свирепо двинув створкой, мистер Уилкинс отпихивает навалившихся на дверь. В холодном уличном воздухе растекается парное облако ароматов кофе, жареных гренок, сосисок и копченой рыбы. Голоса парней сзади. «Нельзя, что ли, пораньше-то открыть? Оголодали тут уже совсем нахрен! Давай, тарань дверь! Навались, люди!» Мистер Уилкинс. «Пошли вон! Я сказал вон! Не уйметесь, чертом клянусь, никого не пущу сегодня!» Голоса девиц сзади. «Мистер Уилкинс! Мистер Уилкинс! Ой, будьте лапочкой, пустите! Поцелуем, приласкаем за просто так. Ой, будьте лапочкой. Мистер Уилкинс. Вон, сказано вам. До пяти не открываем, знаете. Хлопает дверью. Миссис МакЭллигот. Иисус свят, я тебе 10 минутов? Длиннее, чем целая ночка. Ладно, дам пока отдыху ногам-то старым. Садится на корточки, многие следуют ее примеру. Рыжий. Есть у кого полпенни? Иду в долю на пирожок. Голоса парней изображают военный оркестр и поют. Хм-хм. И это все, что знали музыканты. Хм-хм-хм-хм. И для тебя того же. Дороти. Обращаясь к миссис МакЭллигот. Вы только посмотрите на нас, как мы одеты и какие лица. Миссис Бендига. Сама-то извини. Не то, чтоб Грета Гарбо. Миссис Уэйн. Что это времечко уж так медлительно идет, когда чашечку чаю в ожидании? Мистер Толбойс, нараспев. Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле. Чарли. Копчушки! Кучами адскими! Через стекло подыхаю с адского запаха. Рыжий поет. Танцую я, слеза глаза туманит. В моих объятиях совсем другая. Тянется вечность. Бьет 5. Проползают еще какие-то невыносимо долгие века. Внезапно дверь распахивается, и люди стремглав кидаются захватывать места в углах. Почти теряя сознание от жары, они не садятся, а падают, бессильно навалившись на столы, всеми порами впитывают тепло и запахи съестного. Мистер Уилкинс. Ну вы правила знаете, чтоб без фокусов. До 7 дрыхните, коли охота, но после запримеючу какого храпака в раз в шею. А теперь, девушки, живо за дело, тащите чай. Оглушительный хор. 2 чаю сюда! На 4 большую чашку с пирожком! Копчушек! Мистер Уилкинс! Почем это сосиски? 2 пары! Мистер Уилкинс! Цигарку свернуть бумажки нету? Копчушек рыбки! Мистер Уилкинс! Тихо! Кончай рать! Не то обслуживать не станем! Миссис МакЭллигот. Чуешь, миленько, как жар обратно в ног текет! Миссис Уэйн. Что это грубости, какие хозяин произносит? На мое мнение, он не особо джентльмен. Хрюкач. О, голодуха-то подперла хрен дела. 2 пары сосисок бы для счастья. Девицы хором. Копчушек к нам. Мистер Уилкинс, копчушек к нам сюда на всех. И пирожков. Чарли. Не слабо. Хоть нанюхаться этой жратвой. Поинтереснее, чем на адской площади. Рыжий. Слышь, глухарь, ты сколько уже отпил? Гони назад чертову чашку. Мистер Толбойс, нараспев. Тогда уста наши были полны веселья, язык наш пение. Миссис МакЭллигот. Ей-бог, валюсь с тутошней жары. Мистер Уилкинс. Кончай там песни, правила не знаешь. Девицы хором. Копчушек! Хрюкач. Долбанные пирожки! Ребёхи драные, кишки у меня крутят. Папуля. Чей разве нынче-то? За место чаю чуток пыли в воде наварят и подают. Рыгает. Чарли. Теперь козырь вслазь покемарить. А во сне адский антрекот с двойным гарниром. Лади народ башки на стол. Сдвигайся для удобства. Миссис МакЭллигот. К боку мне привалися, детка. На моей кости-то и мякоти более, чем в тебе. Рыжий. 6 дал бы сейчас за чертову цигарку, если б имелся чертов 6. Чарли. Сплотись. Башку свою хрюкач давай к моей, в порядке. Иисусяцкий, как я сейчас задрыхну. К столику проституток несут блюда жирных копчушек. Хрюкач, засыпая. Копчушки еще драные. Сколько ж ей раз в койку водить, чтоб покупать постольку? миссис МакЭллигот в полусне. «Какая тоска! Какая была тоска-то, как Майкл от меня убег! Кинул с детем клятым, и что хотишь!» Миссис Бендига, гневно тыча пальцем в проплывающий мимо поднос. «Гляньте-ка, девочки, вы гляньте-ка! Не взбесишься? Чё нам-то в завтраке копчушек не дают? Шлюхам-то дранным полны сковородки, а мы вчетверо с одним чаем и рады до смерти. Копчушки!» Мистер Толбойс, тоном священника. «Возмездием вам за грехи будут копчушки!» Рыжий, не сопи в рожу мне, глухарь, прям рвет меня. Чарли, во сне. Чарльз Уиздом обнаружен пьяным на тротуаре. Мертвецки пьяным, да, ваша честь. 6 шиллингов. Проходи следующий. Дороти. На груди миссис МакЭллигот. О, рай блаженный. Все спят. 2. Такую жизнь Дороти вела 10 дней. Точнее, 9 дней и 10 ночей. Выбора просто не было. Отец, по-видимому, совершенно ее отверг. И хоть имелись в Лондоне друзья, готовые помочь, могла ли она появиться перед ними после всего, что с ней случилось, или предполагалось с ней случившимся. В пункты общественного милосердия она тоже не смела обратиться, ибо там обнаружилось бы ее подлинное имя, и тогда вновь, наверное, пошел бы шум насчет дочери ректора. Итак, она осталась в Лондоне. Примкнула к редкостному, малочисленному, но никогда не вымирающему племени. Племени женщин, у которых ни гроша, ни крова, зато есть воля довольно успешно это скрывать. Племени тех, кто зябким ранним утром очень тщательно умывается у фонтанчиков, очень аккуратно разглаживает на себе смятое платье и так прилично, так достойно держится, что лишь особенная до костей, кажется, бледность выдает участь этих горемык. Способностей к царящему вокруг тихому нищенству Дороти не имела. Первые свои сутки на улице обошлась вовсе без еды, только чай. Одна кружка ночью на площади и 3 чашки утром в кафе Уилкинса. Но поздно вечером, вконец оголодав и восприняв наглядный опыт сотоварищей, подошла к проходившей мимо незнакомке и вымолвила, запинаясь: «Мадам, прошу вас, не могли бы вы мне уделить хотя бы пенни? Я со вчерашнего дня ничего не ела». Дама воззрилась в изумлении, однако достала кошелек и протянула 3 пенса. Не знала Дороти, что деликатная манера речи, столь гибельная в поисках места прислуги, для нищенского ремесла — бесценный дар. Как выяснилось, набирать свой ежедневный, необходимый для продления жизни 10 пенсов довольно легко. И все же Дороти не шла просить. Собственно, даже не могла. Пока не подводила живот или не требовался пенни, пропуск в кафе Уилкинса. Вот вместе с Нобби по пути на Хмельники она клянчила и бесстрашно, и бессовестно. Но тогда все было иначе. Она буквально не ведала, что творит. А сейчас только жесточайший приступ голода наделял храбростью охотиться за медиками, подстерегая женщин с милыми и добрыми лицами. Всегда женщин, конечно. Лишь однажды Дороти попыталась обратиться к мужчине. Опыт был неприятный. Что касается всего остального, она быстро привыкла. Обычными стали нескончаемо длинные ночи, холод, грязь, скука и диковатый уличный коммунизм. Через день-два уже не искра удивления. Стала, как все вокруг нее, смирилась с этим чудовищным существованием, как с некой житейской нормой. Вернулась, завладев полнее и сильнее, пережитое на Хмельниках ощущение постоянной странной одури, результат бессонницы, а еще более бесприютности. Когда сутками крутишься на улице, не проводя под крышей дольше 2 часов, сознание тормозится, слепнет, как глаз от режущего света, Глохнет, как ухо от мощного грохота. Действуешь, страдаешь, чего-то хочешь, но все словно чуть-чуть не в фокусе, чуть нереально. Мир и снаружи, и внутри тускнеет, расплываясь каким-то полусном. Между тем Дороти уже заприметила полиция. Население площади в своем непрерывном движении почти неуловимо. Люди тут появляются ниоткуда, несколько дней гнездятся со своими узлами и котелками и столь же таинственно исчезают не весь куда. Если болтаешься больше недели, запомнят, признают закоренелым бродягой и рано или поздно арестуют. Неукоснительно блюсти запрет на нищенство невозможно. Так что в ходу у полицейских внезапные облавы, когда хватают парочку самых примлекавшихся. Именно это и настигло Дороти. Замели ее однажды вечером в компании с миссис МакЭллигот и еще какой-то безымянной для Дороти теткой. Неосторожно стали клянчить у старой чопорной злющего вида дамы, а леди тут же позвала констебля и сдала их. Дороти не особенно противилась. Все было как во сне. Лицо гневной их обличающей старухи и мягкая, можно сказать, почтительная рука ведущего в участок молоденького полисмена. Потом белые кафельные стены, временные камеры, добряк-сержант, дающий ей через решетку чай и обещающий мягкость судьи в ответ на покаяние. В соседней камере миссис МакЭллигот вопила, орала на сержанта, обзывая его клятым поганцем. За полночь все еще шумно горевала о своей горькой участи. Дороти ничего не чувствовала, кроме смутного облегчения от того, что попала в такое чистое, теплое место. Она сразу вползла на откидной деревянный щит, служивший койкой. Не осилилась даже одеяло натянуть и проспала 10 часов, не шелохнувшись. Реальность положения для нее стала проясняться лишь на утро, когда колеса черной Мэри свернули на Олд-стрит к полицейскому суду, откуда неслось хоровое «Услышь, Господи!» в исполнении квинтета пьяных арестантов.